Эпилог. На следующий день. Давид подрагивающими пальцами застегнул, поправил воротник рубашки, затем посмотрел на свое отражение в зеркале. Он до смерти боялся, что Лео не придет и тем самым поставит точку, но все же надеялся на его благоразумие. Гости с нетерпением ждали его выхода. В их числе родители, сестра и Марат. Что он здесь делает? В кабинет вошла Катя. Не сейчас. Отмахнулся от нее Давид. Лео не звонил? Что здесь происходит? Катя вцепилась в него и рывком повернула к себе. Ты снова решил жить с ними двоими? Не я. «А они?» – ответил Давид. «Я все объясню позже». «Надеюсь». Катя, выдохнув, повела его к двери. «Он должен прийти». Давид замер на пороге. «Лео любит меня. Никто и не сомневается». Катя заглянула в его глаза. «А ты любишь их обоих». «Я никого не звал, поверь мне. Они сами все это затеяли». «Ладно, идем». Они вышли из кабинета. Катя, поцеловав его в щеку, пошла в зал. Давид, выглянув в зал, заметил Марата. Тот стоял среди гостей и заметно нервничал, посматривая в сторону входной двери. Он ждал Лео и также боялся, что тот не придет. Но он пришел. Дверь открылась, и вошел он. И гости зааплодировали. Давид, выдохнув, вышел из своего укрытия. «Ты пришел!» Прошептал он одними губами, сжав руку Лео. «Я рад. Не отдавать же ему эту привилегию!» Ответил в тон ему Лео. «Сынок!» К ним навстречу вышел Сергей. «Желаю вам счастья!» «Да!» Галина коснулась щеки сына легким поцелуем. Затем, скрипя сердцем, обняла Лео. «Будьте счастливы!» Мужчины, поблагодарив всех, прошли к алтарю, и судья приступил к обряду бракосочетания. «Согласен», — произнес Давид с улыбкой. «Да, я тоже», — ответил Лео на вопрос судьи. «Навсегда». Взгляд Давида остановился на лице Марата, и его сердце противно заныло. «Поздравляю!» Марат подошел к ним. «Рад за вас!» «Спасибо!» Ответил сухо Лео и отошел в сторону принимать поздравления гостей. «Ты реальный садист!» Прошипел Давид. «Теперь твоя душа спокойна?» «Да, я доволен!» Ответил Марат и пошел к гостям. «Поздравляю!» К Давиду подошла Надя. «О боже, как я рад тебя видеть!» Давид обнял ее. «Все нормально? А что я могла сделать?» Надя нашла глазами Катю. «Она моя жизнь, как и он моя». Давид встретился взглядом с Лео. «Надеюсь, я смогу сделать его счастливым». «Только его?» — Надя поиграла бровями. «Ох и бурная у тебя жизнь! Ну, желаю удачи!» Давид, кивнув ей, пробежался глазами по залу, заметив Марата в обществе одного из своих сотрудников, изменился в лице. Тот явно флиртовал и не скрывал этого. Лео тут же перехватил его взгляд, проскрипев зубами, подошел к Марату. «Ты что делаешь?» прорычал он, оттащив его в сторону. «Испытываешь терпение Давида. Мне нравится, когда он ревнует». Марат зловеще усмехнулся. «Так мне легче пережить вашу женитьбу. Но я надеюсь все возместить сегодня ночью». «Не дождешься. Эта ночь только наша с ним». Лео растерялся от такой наглости. Ты уже получил свое сполна. Теперь моя очередь, — прошептал Марат ему на ухо и направился в сторону кабинета. Давид, проследив за ним взглядом, допил сок и, отставив бокал, пошел за ним. Марат ждал его в кабинете. Как только он вошел, рванул его на себя. «Подожди!» — охнул Давид от его напора. «Лео!» «Замолчи!» Марат рывком расстегнул ширинку на его штанах. Запустив в плавки руку, сжал твердеющий член. «Я так скучал по тебе!» Давид закрыл ему рот поцелуем, позволив ласкать себя. «Да вы охренели!» В кабинет вошел Лео. «Черт!» Давид отпрянул от Марата, быстро застегнув штаны, повернулся к мужу. «Мы не собирались делать ничего такого. Еще как собирались!» Перебил его Марат. «По крайней мере, я». «Заткнись!» Давид одарил его злобным взглядом. «Обязательно его злить! Мне в кайф это делать!» — ответил с улыбкой тот и пошел к двери. «Он такой забавный, когда злится!» «Я его грохну!» — взвыл Лео. «Клянусь!» «Нет, не грохнешь!» Давид притянул его к себе. «Он же тебе нравится! Ты знаешь, он всегда был таким козлом!» «Мальчики, идемте!» — окликнул их Марат. «Нас ждут гости!» «Ты сам это замутил!» Давид потянул Лео за собой. «Так что теперь не жалуйся!» Лео ничего не оставалось, как смириться и пойти за ними. «Я через час уеду». Марат прикоснулся губами к уху Давида. «Буду ждать вас в отеле. Ни к чему шокировать гостей». «Хорошо», — ответил Давид, сжимая руку Лео. «Через пару часов мы приедем». «Чудно, я в предвкушении», — ответил Марат и пошел к бару. Он стал грубее. Лео притянул к себе мужа. «В смысле, в постели. Хотел тебя предупредить. Но тебе нравилось?» Давид, как ни странно, не ощущал ревности. Напротив, эта тема его возбуждала. «Насколько?» «Когда достиг пика, я отключился. Настолько было грубо». Лео прижал к себе мужа. «Чувствуешь?» «О, да». Протянул Давид. «Хочешь, мы уединимся?» «Нет, хочу засадить ему до упора, да так, чтобы он орал», — ответил Лео с хищным оскалом. «Потерплю. Пойду выпью. Нужно немного остыть». Давид, сдержав стон, отпустил его, и взгляд остановился на Марате. Губы того изогнулись в насмешливой ухмылке. Он опустил глаза вниз, указав на свой пах. У Давида перехватило дыхание. Он хорошо помнил, насколько его член внушителен и как ему нравилось сосать его. Желание с новой силой окатило жгучей волной, измученное томительным ожиданием тело. Марат сделал шаг к нему навстречу, и у Давида потемнело в глазах. «Я люблю тебя», — прошептал Марат ему в ухо. «Жду в отеле. Не задерживайтесь». «Хорошо». Давид, сглотнув подкативший ком к горлу, встряхнул головой. Он смотрел вслед Марату, и когда он скрылся из виду, пошел искать мужа. «Сынок!» «Папа, умоляю, позже!» — выпалил Давид, схватив Лео за руку. «Ты чего?» — ахнул Лео. «Догадайся», — ответил Давид и потащил его в кабинет. «Ты должен мне помочь». «Да ты уже на грани». Лео закрыл дверь кабинета. Повернув ключ в замке, толкнул Давида на диван. «Поласкай его», — взмолился Давид, расстегивая штаны. «Или я сойду с ума». Лео, хмыкнув, опустился рядом с ним на колени. Обхватив член губами, заглотил его, насколько смог. Давид взвыл от наслаждения, желая большего. Но сейчас ему нужна была разрядка. Язык Лео заскользил по головке, затем стал опускаться к яичкам, и член, вздрогнув, запульсировал. «Тише!» — Лео сжал головку рукой, сдерживая поток семени. «Ты испачкаешь костюм!» Тело Давида окатила волна сокрушительного оргазма. Он утратил контроль над эмоциями, и с его губ сорвался протяжный стон. Лео расплылся в улыбке. Схватив со стола салфетки, осторожно стал обтирать пах Давида. Это было быстро. Судорожно выдохнув, прошептал Давид. «Даже слишком». «Ну еще бы! От одного вида Марата мурашки по коже». Лео усмехнулся. «Он хороший любовник. Здесь я соглашусь с тобой». «Ты тоже». Давид привлек его к себе. «Ты восхитителен. Одевай штаны и поехали в отель». Лео, собрав использованные салфетки, пошел в туалет. Давида не нужно было просить дважды. Он быстро застегнул штаны, вскочив с дивана, пошел за Лео. «Ты правда готов?» — спросил он с тревогой. «Если нет, я пойму. Теперь мы женаты, можешь закатывать истерику. К тому же я выбрал тебя». Он говорит правду. Лео притянул его к себе. «Я вижу, как ему плохо без тебя. Может, он и подонок, но любит тебя. А я люблю тебя». Давид впился в губы мужа. «Тише». Лео с трудом удалось сохранить самообладание. «Я пока что не получил свое». «Да, точно, поехали». Давид повел мужа в зал, попрощавшись с гостями и родными, покинул ресторан, так и не разжимая руки Лео. В его памяти всплыла каждая деталь их знакомства, первая ночь и то, как зарождались эти чувства. Марат мерил нервными шагами гостиную номера в отеле. И когда за дверью раздался до боли знакомый голос, выдохнул с облегчением. «Марат?» — позвал его Давид. «Я здесь», — ответил он и вышел к ним навстречу. «Вы приехали, я рад». «Ты одет?» Лео, скинув с себя пиджак, прошел к бару. «Мне тоник», — попросил Давид, присев в кресло. «Так и ходишь к анонимным алкоголикам?» — спросил Марат. «Да, и меня все устраивает», — ответил Давид, принимая бокал из рук мужа. «Так веселее». Лео приблизился к Марату. Стянув с него пиджак, кинул на диван. «Ты не против?» — спросил Марат у Давида. «Пожалуйста, развлекайтесь», — ответил тот, отпивая из бокала. «Я хочу посмотреть». «Лео сказал, ты стал жестче». «Да?» — переспросил Марат у Лео, снимая с него рубашку. «Ты не говорил». «За меня отвечало тело». Лео расстегнул его штаны. «Покажи мне член», — потребовал Давид. «Я не видел его давно». Лео рывком стянул с Марата штаны, затем, обхватив рукой внушительный член, прикоснулся к нему губами. Марат, втянув полную грудь воздуха, посмотрел на Давида. «Хочешь ощутить его в себе?» — прохрипел он, сгорая от страсти. «Не сейчас. Пусть Лео трахнет тебя», — ответил Давид и поддался вперед. «Вы почти одинаковые. Хочу видеть, как он войдет в тебя». «Как скажешь», — ответил Марат, опустив Лео на ковер. Давид смотрел, как губы Марата скользят по телу мужа, и его тело охватило сладкая истома. Марат ласкал Лео нежно и с любовью, опускаясь к паху. И как только его губы сомкнулись на члене, Лео, издав стон, рванул Марата на себя. «Ну нет!» — прорычал он, согнув ноги Марата в коленях. «Сегодня я буду трахать тебя». Давид впился жадным взглядом в щелку Марата, и его снова окатила жаркая волна желания. Лео, схватив с журнального столика бутылочку с маслом, обильно обработал свой член и припал губами к анусу Марата. Тот взвыл от наслаждения, и его член встал колом, настолько, что головка стала плотной и пурпурной. Лео продолжал лизать щелку до тех пор, пока Марат не взмолился, уже ощущая нарастающее давление. «Давид», — обратился Лео к мужу, — «может, ты?» «Нет», — Давид улыбнулся, — «сделай это». Лео понял его без слов. Рывком потянув Марата за бедра, прикоснулся членом к его анусу и плавно вошел в него. «Лео!» Марат, распахнув глаза, сжал его ягодицы пальцами. «Не так быстро!» Давид не стал дальше ждать. Скинув одежду, опустился рядом с Маратом. Прикоснувшись губами к его члену, впился в головку. Член Лео входил в анус глубже, раздирая тело Марата на части от боли, и когда достиг предела, застыл. «Осторожно!» – прошептал Давид. Лизнув щелку Марата, обвел языком член Лео. «Теперь выходи!» Лео, издав стон, стал осторожно выходить, заставив Марата почувствовать облегчение. Давид снова лизнул анус Марата, и член Лео снова вошел в него до упора. «Марат!» — позвал его Давид. «Скажи, он великолепен!» «Да!» Марат, сглотнув подкативший ком к горлу, потянул Давида на себя и впился в его губы. «Давид, войди в меня!» — потребовал Лео, взмахнув жестко бедрами. Марат, вскрикнув, обхватил свой член рукой. «Войди в него до упора и замри», — попросил Давид, пристроившись сзади Лео. Лео замер в ожидании, и когда головка вошла в его тугую щелку, охнул от накатившей волны наслаждения. Он осторожно взмахнул бедрами, вгоняя в себя член Давида до упора. «Не могу», — взвыл Лео, — «сейчас кончу». «Не вздумай», — прорычал Марат, — «хочу еще, мне мало». Но Лео не смог дальше сдерживать себя. Вырвав член из ануса Марата, кончил ему на живот. Затем, рухнув на пол, закрыл глаза. «Продолжим». Давид занял место мужа. Вонзив в Марата член, рванул его за бедра, вогнал его глубоко, как мог. «Блядь!» Марат, вскрикнув, обвил его ногами за талию. Лео, выдохнув, посмотрел на них, и в его сердце снова закралась ревность. Он словно ощутил приступ дежавю. Они смотрели друг другу в глаза и занимались любовью с неистовой страстью. Марат наслаждался, ощущая член Давида в себе. Жадно целовал его, отчего у Лео сердце кровью обливалось. «Лео!» — позвал его Давид. «С тобой все в порядке?» «Что?» Парень встряхнул головой, прогоняя мучительные мысли. «Да, все хорошо». Давид, выдохнув, опустился рядом с Маратом на ковер. «Ты задумался?» Давид заглянул мужу в глаза. «Вы что, уже все?» Лео кинул взгляд на вялый член Марата. Заметив влагу на его животе, стиснул зубы. «Он ревнует», — произнес Марат сухим тоном. «Что тут непонятно?» «Не надо». Давид навис над мужем. «Все будет хорошо». «Ты никогда не полюбишь меня так, как его», — с горечью произнес Лео. «Как ты меня достал!» — рявкнул Марат. «Он женился на тебе, идиот несчастный! Что, по-твоему, это означает?» Любит он тебя, даже сильнее, чем меня. Ты слышал?» Давид улыбнулся. Лео вместо ответа впился в его губы, и все сомнения отпали. Он поверил своему мужу и знал, они будут счастливы. Спустя 10 лет. «Мария, где твой отец?» — спросил Давид, окинув пустую гостиную пристальным взглядом. «Они с Лео пошли в гостевой дом», — ответила девочка. «Сказали, там нужно что-то проверить». «Правда». Давид усмехнулся и прикоснулся губами к волосам девочки. «Как дела?» «Нормально, пап». Мария улыбнулась. «А что у тебя на работе?» «Сегодня спас лихача на мотоцикле». Давид устало выдохнул. «Что у нас на ужин?» «Марта приготовила рагу и запеканку», — ответила девочка. «Накрыть на стол?» «Да, пожалуйста, дорогая, а я позову твоих родителей». Давид, кивнув дочери, покинул дом и пошел в домик для гостей. Он провел в больнице сутки и чертовски устал. При этом эти двое развлекались от безделья. Ему понадобилось время вернуть себе работу и репутацию лучшего хирурга. Не без помощи, разумеется, любимых людей. Он удочерил Марию, назвал своей дочерью и любил ее как родную. Впрочем, она также в нем души не чаяла. Девочка считала всех их своими отцами и не знала, кто является ее биологическим родителем. Это было одним из условий Марата. Переступив порог домика, Давид поднял с пола футболку, затем шорты и пошел в спальню. Они лежали в кровати и жадно целовались. Затем Лео навис над Маратом, и с его губ сорвался стон. «Да вы совсем обнаглели!» — рявкнул Давид. «Черт!» — Лео отпрянул от Марата. «Ты напугал нас!» «Серьезно?» — съязвил Давид. «Через 2 часа прилетят родители, а вы тут чем занимаетесь?» «А ты как думал?» Марат, откинув простынь, показал, насколько он возбужден. «Поэтому и занимаемся. Родители же приедут. Потом некогда будет». «Заканчивайте, я буду в доме». «Давид!» Лео выскользнул из кровати. «Может, останешься?» «Нет, я устал». Давид прикоснулся пальцами к лицу мужа. «Но вы можете?» Марат не позволил ему договорить, рывком рванув на себя, положил на кровать, сорвав с него больничные штаны, впился губами в член. Давид, выдохнув, запустил пальцы в его волосы и растворился в сладкой истоме. Лео опустился рядом с ними и с нежностью наблюдал за своим мужем, в то время как Марат выкачивал из него последние силы. Когда Давид кончил, его глаза медленно закрылись, и он погрузился в глубокий сон. «Закончим в другом месте». Марат накрыл Давида одеялом. «Сами встретим родителей, пусть поспит». «Да, идем». Лео, подхватив свои вещи, покинул комнату. «Подожди». Марат догнал его в гостиной. «Закончим в другой раз, хорошо?» «Да, конечно». Лео прикоснулся к его губам легким поцелуем, затем пошел к двери. «Эй!» Марат остановил его. «Что-то не так? Ты знаешь, я люблю тебя». «Знаю, все хорошо», — ответил Лео с грустной улыбкой. «Я волнуюсь за Давида. Он уже не так молод, и это работа». «Ты с ума сошел?» — Марат хохотнул. «Давид здоров, как конь. В нем полно сил. Не стоит переживать». «И все же я волнуюсь», — ответил Лео. «Я люблю его так же, как и ты. И вижу, как он счастлив». «Лео, он одаренный врач. Это его жизнь. Ты хочешь лишить его жизни?» «Не думаю, что ты рискнешь. Если Давид поймет, что пора уходить, он сделает это». Наше дело быть рядом и поддакивать. Ты меня понял? Понял. Лео притянул его к себе. Ненавидеть тебя было проще. Как и тебя. Пошли встречать родителей. Лео, кинув взгляд на дверь спальни, мысленно пожелал Давиду хороших снов. Прошло так много времени, но они смогли все преодолеть и стать настоящей семьей. Марат сильно изменился. Ради Давида он стал другим человеком. Впрочем, на его решение повлияла и Мария, а впоследствии и Лео. Они создали свой уютный мир и разрушили все стереотипы. Конец.